лопата куджавой, тальковым пруды. Но есть и другая, родная Москва, которой дышу, восхищаюсь, любя. Вторая столица отчизны моей, творение Петра и белых ночей. Здесь Анечка в мост, там Василий Блаженный, и тени веков, и реки, как вены. Синева московских огнях золотых, и шелест берез на аллеях твоих. Твои стадионы, театры, мосты, Москва молодая, ведь это все ты. Москва молодая, все это ты. Бежали столетия, летели года, версту заменяет другая верста. Меняется жизнь, и меняемся мы. Прогресс, ускорение, полеты мечты. Истерты границы, мои города, меж вами летит скоростная стрела. Как Петр мечтал, и свершилось оно. Открыли мы вместе в Европу окно. Синева в московских огнях золотых, и шелест берез на аллеях твоих. Твои стадионы, театры, мосты, Москва молодая, ведь это все ты. Москва молодая, все это ты.